Глава 5. Самое жалкое противостояние в истории. Пожертвовал рукой, чтобы нейтрализовать копию? Ван Джен улыбнулся. Этот козырной прием никто не понимал, но ему самому все казалось совершенно очевидным. Спецификация атлантов – это использование энергии. Причина, по которой никто не мог защититься от этой атаки, заключается как раз в этом. Фантом смерти – хотя я выглядел как настоящий мех, в сущности своей является всего лишь энергией. Из-за визуального обмана, ошибки в восприятии во время защиты от него используют те же методы, что и при защите от реального объекта. Таким образом, мех противника оказывается пораженным энергетической атакой и теряет возможность сопротивляться. Проще говоря, если воспринимать энергетическую копию как управляемый снаряд, то проблем не возникнет. Пожертвовав руку меха, он столкнул ее с этим снарядом, сохранив при этом полную боеспособность. Ничего сложного. Разумеется, будь это не Варгот номер один, можно было бы защититься и более эффективными способами. Что же касается умения меняться местами с копией, не знающему основных законов это может показаться очень загадочным явлением. Тот же, кто понимает в этом, сразу же догадается встать между двумя объектами энергообмена, блокировав им путь. Принцип тот же, что и просто перегородить путь между двумя целями. Иногда то, что кажется чудом, по сути своей предельно просто. Например, теория относительности много тысяч лет назад была не всем по зубам, и разбирающиеся в ней считались настоящей элитой. Теперь же она включена в стандартные учебники младшей школы, и даже ученики, не сдавшие экзаменов, могут ее оттарабанить. Остолбеневший олененок почувствовал, как замирает его сердце. Неужели даже после такого подавления в бою скелет сможет сотворить чудо? Так не пойдет! Олененок проорал. Исчез! Карающая тень исчез! Пропал полностью! Никакого намека на движение! Только что пропустивший удар ногой от скелета карающая тень упал на землю и беззвучно пропал. Не использовал какую-то систему визуальной маскировки, а полностью бесповоротно исчез. Ни компьютерное сканирование, ни обычный человеческий глаз, ни какие-либо еще методы фиксирования ничего не обнаруживали. В будто бы одну секунду мех испарился в воздухе, оставив после себя только шум электромагнитных волн. «Одна из последних разработок Атлантиды – исчезновение! Вашу мамашу, неужели он и на это способен?» Среди участников чата было немало фанатов мехов-атлантов. И в этот самый момент все они взревели. «Карающая тень может скрываться максимум 20 секунд. Как только она атакует, сразу засветится. Это... А не слишком ли много читерных способностей?» Некоторые люди тут же стали искать дополнительную инфу и слать ее в чат. Охренев от того, что у Атлантиды оказалось еще одно суперское умение, гораздо круче Фантома Смерти, олененок опять разошелся. «Смотрю, столкнувшись с исчезновением, скелет залип, сдаешься, да? Или ты хочешь на слух определить, где находится противник? Хочу напомнить, это не конкурс талантов, это поле боя, наполненное излучением и электрическими шумами. 20 секунд более чем достаточно, чтобы превратить живого скелета в мертвого!» И олененок от души расхохотался. Как ни крути, а свое комментаторское дело он знает. Количество орущего народа из вип-зоны возросло на несколько десятков тысяч человек. А в этот напряженный момент в комнате прямой трансляции появилось изображение крупным планом. И как раз посередине рева олененка Варгот номер один рассек воздух титановым клинком. Меч, подобно стреле, вонзился в пустой склон, и вдруг раздался грохот. Вспыхнул фейерверк искр, и в тот же момент у склона возник корпус карающей тени. Силы броска хватило, чтобы клинок пробил его насквозь, отбросил назад и пригвоздил к утесу. Время как будто остановилось. Людям казалось, что они могут видеть широко раскрытые от удивления глаза пилота. Бах! Победа скелета! Весь чат накрыла гробовая тишина. Не было слышно ни звука. Без единого слова все смотрели на пригвожденного меха. Скелет победил, разгадал секрет исчезновения и уничтожил врага, метнув свое оружие. Варгот номер один смог сдержать Фантома Смерти только ценой потери руки. а его ответом на исчезновение, с которой даже фантом не сравнится, вдруг стал самый обычный летающий клинок? Но разница же в силе была слишком огромной, нет? Это всё-таки читерный мех Атлантиды! Короли тоже не проронили ни слова, только переглянулись, совершенно ничего не понимая. Против такого неожиданного исчезновения соперника, обладающего устрашающей мощью, у них даже с мехами, которые знакомы как свои пять пальцев, скорее всего, не было бы и 1/10 шанса на победу. Переход из сверхактивного состояния в сверхпассивное слишком изматывает пилотов, но это коронное умение мехов Атлантиды, единственной возможной реакцией на которое было бы прислушаться к биению собственного сердца. А скелет и глазом не моргнув сделал удар клинком. «Так недолго и совсем в себе разуверятся!» «Легион, возрадуемся! Мы верим, что его запал никогда не угаснет!» Голос малышки Мо перекрыл затихающий звук взрыва. Организаторы включили для Легиона скелета общий голосовой канал, и чат наполнился возгласами восторга. Яо Алина сдал боевой клич. «Скелет непобедим!» На заднем фоне стоял гул. Одновременно скандирующих человек было слишком много. Малышка Мо немного привела себя в чувство, но хотя и сдерживала внутреннее волнение, говорила по-прежнему очень быстро. «Давайте спросим у легионеров, а того, чьи возгласы мы сейчас слышим, это голос администратора легиона. Что вы думаете об этом бое?» «Легион скелета твердо верил в победу!» Голос Яо Алина звучал почти благоговейно, исполненный триумфальной гордости. Легион затянул боевой гимн. Нота Фрейд, Линь Хуи Инь в исполнении хора из мужских голосов, даже несмотря на то, что некоторые попадали мимо нот, звучал он очень воодушевленно, мощно и с душой. Как раз в этот момент вклинился низкий голос отчаянно понтующегося радуги. «Преодолевая невзгоды, покоряя встречный ветер, четверо из пяти могут упасть в бездну отчаяния. Но мы не боимся этой бездны. Вам надоела несправедливость, надоели баги. Присоединяйтесь к легиону скелета. Если вы станете одними из нас, мы вместе справимся с опасностью и ни в коем случае не отступим. Развитие, развитие и еще раз развитие. На такой настрой нас вдохновил скелет. Присоединяйтесь. У нас вы найдете товарищей по духу, и вместе мы покажем сопернику, что самый большой баг ЗВ – это легион скелета». Малышка Мо помрачнела. Это что за реклама? Ничем не прикрытая и откровенно топорная. Пусть в ней нет ничего обидного, но в ЗВ это запрещено. Хе-хе, хорошо, спасибо. На этом мы закончим интервью. А теперь давайте расспросим нашего скелета. Пожалуйста, минуту терпения. Для установления соединения нужно время. А Радуга прифигел. Что это сейчас было? Чат Легиона содрогнулся от хохота. «Радуга, дружочек, твоя богиня тебя только что часом не кинула? Что стряслось? Проблемы? Может, помощь нужна?» Радуга пожал плечами. Любой стёб он пропускал мимо ушей. Все веселятся, и это главное. Он увёл у всех из-под носа невероятную красотку, и за это нужно расплачиваться. Должно же быть в мире какое-то равновесие. «Здравствуйте!» – раздался спокойный голос. «Наш герой-скелет, поприветствуем!» В мгновение ока все зрители как один наводнили чат цветами. От бесплатных бутончиков до дорогущих букетов самого разного размера и статуса. «Скелет, благодарим тебя за бой. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось уделать такого читерного противника? Я имею в виду, твой последний приём... Нет, всё сражение прошло просто блестяще. Оно не слишком тебя вымотало? Ведь дальше ждёт ещё один поединок». Голос скелета прозвучал удивлённо. «Вы о том, что только что было? Я-то думал, что это разминочный бой с компьютером». Ван Джену тоже показалось, что противник странновато ведёт бой. Приёмы повторялись, да и сила оставалась неизменной. Бах! И все пришли в дикий ажиотаж. Ха-ха-ха-ха! Несчётное количество хохочущих смайликов заполонило почти весь чат. «Атлантида? Серия баг-приёмов? Бесконечная песнь лазурной волны? Фантом смерти? Непобедимый козырь? 20-секундное исчезновение? Что чувствовал скелет, столкнувшись со всем этим лицом к лицу? Для описания подойдет лишь одно слово. Ого! В эпоху Скайлинка, объединяющего всю вселенную, ни одно слово не сравнится по своей ёмкости и убойности с «Ого!». В жизни нет ничего больнее ощущения, чем то, когда противник принимает тебя за компьютер. Малышка Мо закончила интервью в отличном настроении. В этом разговоре скелет показал миру свою плохую сторону. То, как он может злобно подшучивать над своими соперниками, но все были просто без ума от этого. Багнутые мехи Атлантиды? И что с того? Даже они ничто перед ним. На самом деле у Ван Джена не было никакой темной стороны. По правде говоря, соперник его просто-напросто разочаровал. Сейчас дела обстоят так, что хороший противник мог бы помочь ему накопить боевую энергию. А от такого совершенно никакой пользы. Ну а попусту растраченное время никого не обрадует. В офисе азиатского региона Салон, сдерживая улыбку и повернувшись глупо хихикающим подчиненным, крикнул. «Грядет второй бой. Проверьте онлайн ли соперник и приготовьтесь. Через 20 минут, нет, через полчаса начинаем второй поединок». В этой серии поединков Салон сильно рисковал. Его нутро дельца подсказало, что поместить рекламу во время передышки – дело супервыгодное. Но чем опаснее была ситуация, тем больше он жалел и переживал, но прикинув, понимал, что и сегодняшний уровень – уже счастье. Но что может заставить скелета остаться? Салон сломал всю голову. Красотки, деньги или что-то еще? Что? Внезапно его осенило. Он перебрал сотни тысяч возможных вариантов, но упустил самое важное. Что нужно тому, кто выбирает вар года номер один? Ответ очень прост. Сильный соперник. В чате уже пошла реклама. Скелета ждет второй бой. Ждите появления еще более таинственного противника, который бросит вызов скелету. Еще один бой. Да к тому же с вызовом от таинственного соперника. Будет ли он покруче меха самой Атлантиды? Количество заплативших росло на глазах. И говорить нечего. Это целиком и полностью стоит того. Читерный мех Атлантиды повержен, плюс признание самого Ван Джена. Противник оказался совсем как искусственный разум со своими выверенными движениями. Вдохновил не по-детски. Эти ощущения покруче, чем от профессиональных поединков. В таких не увидишь атлантов, кидающих панты выше крыши. Ван Джен прождал целую вечность, но так и не дождался никакого сигнала о начале второго боя. «Сиасу, разве речь шла не о двух поединках?» Янь Сиасу, только что поговоривший с Салоном, был совершенно ошарашен. «Босс, тебе не нужно отдохнуть?» «Ничего, это только разминка. Будем надеяться, что следующий противник окажется помощнее». Ван Джен и правда думал, что предыдущий соперник походил на компьютер. Свиреп-то свиреп, только движения уж слишком точны. Точными были и его способы защиты. А это разве не гарантия успеха? В самом деле немного обидно, ведь энергии ничуть не прибавилось. Но и не уменьшилось. И на этом спасибо. Ян Сиасу, оторопев, выкатил глаза. Черт. Обалдеть, как круто. Такой уровень. Пускай и говорит, что это только разминка, но босс немного из другого мира, чем остальные. Хорошо, я сейчас все сделаю. Салон, получив вызов по Скайлинку от Ян Сиасу, буквально взорвался. Что? Второй бой? Сейчас? Нельзя? Второй соперник не абы кто, это вам не шутки?